У него дома она думать об этом, слава богу, не будет. Сцена четвертая. 15 минут спустя. Дорога. «Зачем ты заходила в снэк-бар?» «Я хотела купить себе новые туфли». «Разве они там продаются?» «Нет». «Зачем же ты заходила?» «Потому что хотела купить туфли». «Найс, хе-хе, ты очень веселая женщина и добрый, и ты beautiful, Egyptian Bible и тому подобное». Сцена пятая. В супермаркете. «Давай я покупаю красивое египетское еда». «Покупай, что хочешь». «Что-нибудь пить? Сок, пепси, спа?» «Вино». «Какое? Сколько бутылок?» «Я покупить все, что ты показать». «Любое». «Up to you». «Sorry». «Да, делай, что хочешь». «Тоска». «Кому повем печаль мою?» Сквозь стекло витрины видна парочка. 90-летние супруги в духе немецкого экспрессионизма. Маленькие, сплющенные в направление сверху вниз. Муж, храня мужскую дистанцию, на 2 пальца выше. Намертво сцепленные под ручку. Полный клинч. Загипнотизированные зеленым светом, испуганные покорно семенят на тот берег. Стараются именно семенить, не ползти. Огромная, пустая и страшная дорога. Стая машин, пригнав к одной линии, поволчье застыла перед прыжком. Иллюзия остановки времени. Трусливая аберрация. Все равно поток искорежит, сомнет, вычеркнет из пейзажа. Старичок в костюмчике цвета мокрого пепла. Старушка в темной приплюснутой шляпке. Точно в щербатой тарелочке, что из рода скромного антиквариата. Черная сумочка, темно-зеленый костюмчик, черна кладбищенская земля, в которой они вот-вот оба исчезнут, сильна темной зеленью трав, что покроют их. Кто первый? Только не ты. О, нет, только не ты. Горбатенькие, слитые временем в неразрывность. Так ли? В том, как судорожно сцеплены руки, слышится: «Господи, только не ты!» Куда мне девать себя от ее приплюснутой шляпки? Отойди от окна. А толку? Все равно отойди. Появляется египтянин. На лице влажная, как дыня, улыбка, в руке огромный фирменный мешок от P&P. Мешок распирает корпоративными дарами Запада и Востока. На этот несколько перегруженный натюрморт художница взирает более чем нейтрально. Когда не хочется есть, и впрямь чувствуешь себя человеком. Сцена шестая. Жилище. Табличка на двери. Мистер Н. Базилий. Звяканье связки ключей. Это твоя фамилия? «Ноу, хозяина. Квартиры?» «Квартиры и кафе. Но он здесь не жить. Don't be afraid». «Ха! Было б чего бояться. Он хороший мэн, он мой родственник. Он давать мне работа». «Противная фамилия. Бац, бацилла, бацилин. Остерегайтесь случайных связей».